Глава 20. Бой с Кастером-драконидом. Летающая тварь легко обгоняет свою боевую гарду, и теперь можно рассмотреть силуэт круглой формы на пузе, играющий мелкими синими разрядами и выдающий нечто механической природы, напоминающее пропеллер в круге. Ха, неужели даже турбину от дракона сумели приспособить под себя? Мои девчонки головы поднимают, благодаря синеве и они могут рассмотреть. Точно, а я и забыл, что в темноте им плохо видно. Пока это чудо к нам летит с явным намерением растерзать как добычу, я опускаю свой первый снаряд огня из браслета по надвигающейся живой силе противника. Метеорит 1,5 метра в диаметре образуется в метре над головой и, вспыхивая под визг моих перепуганных хвостатых, уносится приветствовать гостей. Херачит с таким гулом, что обосраться можно. Прямо в клин рвущейся впереди всех конницы долбануло со взрывом. 3 всадников снесло, как пушинок, следом по цепочке еще 6 бойцов сбило, а дальше окатило углями и искрами набегающих. Полыхнул ударный клин. Вампиров 12 точно зажарило и разметало. Пока горящие разбегаются в огонь, и пускаю еще 3 снаряда по надвигающемуся фронту, сея хаос и панику. Это поумерит пыл. Упырей 40 точно уже в шашлык. Тем временем магичка пуляет шарик в летуна, который успешно отклоняется, а дальше уходит на большой круг, передумав пикировать. «Держать оборону! На открытую местность не соваться, чтобы не окружили!» — командую, спрыгнув. «Кастер мой!» Но начала была кошечка. «Приказы не обсуждаются, особенно в бою!» Рявкнула и ее чуть ветром не сдуло. Следом уже суккуб казенки красной выпучила еще больше, когда на меня граненая броня Гелока наросла, хотя в Тирсе она уже ее видела. Скорее всего, это от снарядов она охренела. Они ж моих возможностей не знают толком. Слышу приближающийся гам, а еще ракочущий шум движка до моих ушей наконец дошел. Выскакиваю из руин башни, голубым светом земля озаряется, магичка по наступающим начинает долбить послушно, и Мира лук явила, запрыгнув на позицию, а Нелли в проеме встала прикрывать их от пехоты. 3 страшных шара огня еще пускаю по толпе убегающих упырей, прорядив хорошенько. Но сильно не увлекаюсь. Заряд браслета экономить нужно, на всякий пожарный. На генерале сосредотачиваюсь, и такое ощущение складывается, что драконит передумал лезть. Кружить начал, похоже, разведывает. Меня уверили с земли, ибо часть гарды отделилась и в мою сторону помчала. Всадники их обгоняют, 30 конников уцелевших на меня и ринулось. По ним долбит во фланг магичка, выбивая из седла одного. Еще 2 шара с сосульками успевает кинуть, прежде чем я применяю копье. Ракета 50 кило прошивает сразу 2 всадников, а, возвращаясь, пропеллером косит еще 3. Увлекся, ударило в плечо сильно. 2-3 ромбиков брони тут же отлетела. Не понял, что за хрень, поэтому замедляю время и вижу первый черный дротик, стремящийся прямо мне в неприкрытый лоб сверху. Черная пика размером с карандаш. Рядом зависла еще одна и еще. Поднимаю голову в безмолвии. Твою мать! Вовремя ж сообразил. Да в меня целый дождь дротиков летит и уже к земле прижимает. Быстро движется дрянь. В самом замедленном режиме буквально выползаю из-под огня, источником которого явно стал драконит, снизившийся на дистанцию 50 метров. Вот хитрец. Выманил на открытую местность и выпустил залп дротиков. Интересно, что это за оружие такое, и сколько у него зарядов? Хотя проверять желания нет. Если по девушкам прилетит, уклониться они не смогут, и, как назло, щит только и мира таскает. Чувствую, что долго в режиме замедления не продержусь, ибо уже гулял здесь до его появления. Мышечная усталость сейчас ни к чему, поэтому возвращаюсь в нормальный режим. Явно удивленный моей прытью драконит пускает еще залп шипов. Теперь вижу, что летит это дерьмо из 2 кассет прямо под крыльями. Выставляю граненый щит, бьются снаряды об него со звоном, большая часть втыкается в землю рядом, входя до половины. Так-то ни хрена себе убойная сила. 3 залп не жду. Кидаю в урода копье. Едва уклоняется сучонок и выше взмывает, вероятно, чтобы так не рисковать. Конница на меня мчит с криками. Хреначу стену изо льда, в которую благополучно врубаются самые рьяные. Лошади ржут отчаянно, вампиры благим матом ругаются. Одни обходят стену, другие пытаются ее рубить. Копьем сношу дурака с левого фланга, другого обычным огненным снарядом с правого. Пехота приближается, упырей 21 кучкой. Понизу лавовый снаряд в них долблю. Рвется вместе с клоками дерна, оставляя обожженную канаву, и раскатывает твари в угли, уносясь дальше с гиеной огненной. Вот это, сука, мощь! Слишком близко от себя создал. В глазах бельмо, на лбу испарина. Мдя. Выдохнул, пользуясь заминкой, помчал с фланга девушкам помогать. Магичка мощной волной из ледяных колючек сносит впереди бегущих, но так убить их не получается, лишь замедлить. Уже получившие свое поднимаются и начинают окружать руины. Некоторые просачиваются. Эмира, стоя сверху на кладке, кроет точными выстрелами в голову и глаза. Нелли рубит раненых. Но длится мануфактура недолго. Вампиры, как бешеные звери, лезут из всех щелей, а я разорваться не могу, ибо слышу приближающийся гул движка. Если эта ворона даст залп в руины, кого-то из девчонок да зацепит, поэтому ломлюсь в обход. Швырнув копье в последних добегающих с холма, иду резать клинком у царей, осаждающих нашу позицию. Ворвавшись в толпу, очень надеюсь, что Кастер не станет стрелять по своим. Хотя наивности мне не занимать. Рублю вампиров точными ударами, уклоняясь от атак. В основном все фелисы крупные и неуклюжие, размахиваются долго своими мечами полуторными, но видно, что сильные заразы, мышцы бугрятся. Кто промахивается, землю мечами вспахивает, куски дерна здоровенные в разные стороны летят. Валятся головы, руки и ноги отлетают. Половину гарды общими усилиями раскидываем быстро. Самых ловких и прытких подмораживаем, чтобы не спешили. Самых здоровых просто поджигаем. Магичка кладет вампиров хладнокровно, не подпуская близко, периодически разрывая головы сосульками ювелирно. Только и слышу, как бахает и звенит. «Вы как?» — кричу периодически, когда теряю соратницы из виду. «Держимся!» — отвечает то Эмира, то Нелли. Одна магичка все время молчит. Кусок стены соседней обваливается, осколки ледяные со звоном рассыпаются, рычат упыри и захлебываются. Ольви разошлась. Нелли не отстает, похоже, половину кошаков перепугала бешеным боевым кличем. Метрах в 20 от позиций горящие упыри сюда ползут, подвывая и шипя. Жуть какая! Лошади без всадников бегают по полю, воняет горелым мясом и паленой шерстью. Драконит, словно мессер Шмидт, на атаку заходит. Перекатываюсь подальше в сторону от руин, заодно уходя от клинка вампирского. В броне кувыркаться — удовольствие неописуемое. Землю вспахивать и пропалывать — самое то. Залп сверху, как пулеметной очередью, лупит со свистом. Трех упырей косит, как миленьких, у меня от ляжки отскакивает. Ух, ё! До золотой брони и шип дошел, пробив гелоковскую. Генерал проносится низко, обдавая ветерком. Пускаю ледяной снаряд вдогонку, второй, третий. Лавирует сучонок, ловко уходя, словно глаз на заднице. На новый заход пошел, а значит, есть полминутки. Оббегаю по периметру, вампиры за мной. Хромые, косые, безрукие, горящие и отмороженные. Мля, с другой стороны от руин, где наши лошади, упыри беснуются, разоряя палатки. Скакуны отчаянно ржут на привязи. Эмира туда рвется их отбивать. За ней девки из руин отступают. Магичка снарядами все закидывает, обваливая кладку и равняя все к хренам. Похоже, завалить вражин хочет. Тигрица с фланга ее прикрывает, сцепившись сразу с двумя. Фелисы мощные, бьются мастерски, но Нелли расправляется с ними, как на тренировке. Слишком уж остервенела. Как бы не устала быстро. А Эмира в палаточном городке, как сущая бестия, наскакивает на одного за другим, оставляя за собой дергающиеся тела. Не воин, а убийца. Не бьется с ними, а просто убивает, экономя силы. Завершив похороны, Ольви начинает закидывать добегающие мелкие группы ледышками, как, мать ее, снежная королева. «Вроде справляются, мои милые». Зазевался и едва не пропустил выскочивших на меня. Дал снаряд огненный почти в упор, сразу трех пламенем объяло. Сам чуть не загорелся, спасибо броне. Сразу 4 стрелы откуда-то из-за ручья прилетело. 2 от брони отскочили, 2 рядом воткнулись. «Твою мать! 15 лучников сюда бегут к вампирам в подкрепление!» «Лучники!» — кричит Эмира и лупит из лука в ответ. Там в полумраке ни черта не видно, но она попадает еще. «Ща подсветим!» — кричу и пускаю туда метеорит, пока не рассредоточились. «Вот вам моя ответочка, коты плешивые!» Магичка замахнулась было, но передумала, посмотрев на меня с укором. «А, ну да, только затушит мне пожарище. Сверху гул. Оборачиваюсь, а эта тварь уже не на меня, а на девчонок заходит. Нет, все, рисковать нельзя. Нелли щит грёбаный в зубы сую и являю автомат. Заранее подготовленный, сразу с магазином вставленным, да еще и второй перевернутый примотан скотчем. Пули посеребрены и обслюнявлены. Девки, добив последнюю нечисть поблизости, смотрят ошалело. «Крис, уходим. Я почти на нуле», — предлагает запыхавшаяся магичка, швырнув сосулькой в крадущегося неподалеку Фелиса, частично отмороженного уже. «Крис!» — рычит Эмира, подскакивая уже со щитом на изготовку. «Крис!» — визжит Энели, хмуро глядя на незнакомый инструмент и закрывая нас обоих граненым щитом. «Ну, конечно, откуда им знать, что это за штука, и какой в моем распоряжении арсенал? Они ж не участвовали в битве с Гелоком». «Ушки закрыли!» — командую. «Сейчас будет очень громко!» Никто, естественно, не послушал. Убрал броню, с ней неудобно. Предохранитель на АВ щелк, затвор отвел, отпустил, не сопровождая. Мушка, целик, черный силуэт мессершмитта, идущего на малой высоте. Теперь даже шлем остроконечный можно рассмотреть. Генерал в сплошной броне. Грани, как у Гелоковской, только синевой отдают. Кассеты вниз направлены. Не уверен, что подвижны. Похоже, хочет в упор нас с высоты 3-5 метров расстрелять. «А ну иди к папочке!» Синяя вспышка. Магичка сразу три ледышки в него швыряет размером с копья. Следом и Мира стрелу до кучи пускает. Нелли, недолго думая, булыжник в него кидает. «Отставить детский сад!» Кричу и нажимаю спусковой крючок, пока снаряды магички еще не долетели первыми. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Заработал станок, стремясь задраться. Завизжали девки, разбегаясь в разные стороны. Ледяные копья рикошетят от цели, как миленькие, причем от некоего защитного поля. Стрела от брони отлетает, а вот с пулями у генерала проблема. Искры вроде какие-то летят от рикошетов, но в целом все впитывается, потому что видно, как куски брони разлетаются. Дергается тварь, уходя с креном. Сыплются ромбики, создавая шлейф. Молнии синие играют по корпусу нервными и резкими паутинами. Весь магазин всаживаю, пока летит. Хладнокровно перезаряжаю, пока падает, и иду по направлению. «Прикройте!» Бросаю через плечо и даже оборачиваюсь, не получив должной реакции. А девки метрах в 20 от меня уже жмутся. Вампиры ползут к ним недобитые, а этим хоть бы что. Отпинывают, не глядя. «На войну собрались, трусихи!» Смеюсь и даю очередь по бегущим на меня двум залетным упырям. Вроде должны уже закончиться, а лезут все собаки серые. Кастер спланировал и, пропахав пузом, а то и членом, часть посадочной полосы, остановился метрах в 70, в стороне, ниже по пригорку. Время замедлять рискованно, с автоматом в руке. Вдруг заклинит. Там же пружины, смазка, тонкие механизмы. Рванул к месту посадки короткими скачками, прямо вдоль ручья, пока генерал не очухался. Но уже на подходе гад зашевелился, правда, тяжело. Грузно стал подниматься, стряхивая ромбики, словно золу из печи. С нехарактерным шелестом и скрипом. Похоже, и турбина, помогающая ему лететь, тоже покрошилась. Мля. Верзила метра под 2,5. Фелис-великан. Тело худощавое, жилистое, в обрывках на вид вполне свежих шкурок. При этом ряха кошачья, шириной как две мои. Огромные ямки на щеках, башка треугольной формы, как у богомола. 7 дырок в теле насчитал, дымятся от посеребрённых пуля ему хоть бы что. Гора из лепестков под ним быстро стала собираться обратно, гармонично и живенько нарастая на тело. Да неужели? Вот только турбины не видно. Развертывает по желанию. Встаю метрах в 10, солидарно облепив себя гранёнкой. На рехе вражина удивление, но перебивает все звериное злоба. «Кастер драконит, серебра и света, здороваюсь важно. Есть что сказать перед изничтожением?» Секунды 3 Фелис смотрит своими дикими красно-желтыми зенками, шлем на морду не нарастив. «Крис, убийца генералов, вечной тьмы тебе!» — поприветствовал рычащим мощным голосом Кастер. «Повелитель желает твоей смерти. Прими ее от моей руки смиренно, и твоя кровная родня в Леванте не пострадает». «Я бы лучше принял честь помереть от руки господина Малькольма. Может, он недалеко?» Интересуюсь и вижу краем глаза, что мои девчонки крадутся. Рукой машу, чтоб свалили, козы драные, и не мешали хитрому допросу этого придурка. «Нет», — отвечает односложно, и через мгновение две кассеты круглые из груди вырастают, будто это две сиськи. Замедляю время. Ух, мля, едва успел. По 12 дырок, откуда уже кончики дротиков торчат. Сближаюсь с беспомощным генералом, от греха уйдя с зоны поражения. Рассматриваю. Броня, как у Гелока, но отблеск синевы. Да и детали особые говорят о том, что здесь несколько иная часть сбитого корабля. Турбина, крыло и боевой подвес. Почему же одна броня умная, а другая тупая, как у магов? Может, все дело в заложенном изначально программировании, а этот урод отхватил себе броню с неким процессором, как, скажем, я золотую? Ладно, ничего от него добиться не выйдет. Да и седые волосы девушкам явно не пойдут. А у них стресс за стрессом, да еще и после бодуна. Немного рассмотрев упыря и заметив, что он пытается двигать за мной головой, вероятно, понимая ситуацию, я достаю цветной и розовый камни дракона. На вытянутой руке вверх, ибо верзила, будь здоров, прислоняю их к непокрытой щеке, которую из-за опасений он мог бы успеть и покрыть, как только я исчез из виду. Но, увы, поздно. Медленно, но верно, кожа под камнями чернеет, тлеет, разрастается язва, забирая все больше области. В замедленном режиме виден процесс лучше. В щеке образуется дыра, рожа осыпается вовнутрь, будто там пустая полость. Вернулся в нормальный режим, избавив себя от таких подробностей. Тварь осыпалась, как в прошлом игелок. Никаких различий. Ромбики тоже кучей сверху все накрыли, но вскоре стали истончаться и уменьшаться, пока не исчезли к горочке тлена. Пока девицы подбегали, я уже нашел заветный граненый черный браслет, отдающий синевой. А следом раскопал и амулет на металлической цепи размером с ладонь с плоским камнем болотного цвета, который на груди тот под шкурой прятал. «Куда он делся?» — подскакивает первой кошечка с моим щитом и ошалелыми глазищами. Следом суккубка взвинченная лезет, потянув лапы к автомату у меня за спиной. «Это тот самый жезл грома?» «Руки, фу!» — возражаю, отворачивая корпусом от нее оружие и киваю на горстку идущих к нам вампиров. «Вы еще не всех добили. Что за халтура?» Еле ноги волочат, отмороженные и обгоревшие, но все равно идут как одержимые. Вылитые зомбаки. «А ты полон сюрпризов», — произнесла Эмира хитренько и помчала добивать. «Уф, бестия!» «Ага, теперь таскаться с этим автоматом и переживать, что рогатая к нему. Один хрен подберется. Хотя есть и другая любопытная». «Я не уловила магии», — комментирует магичка, глядя на АКМ. «Механизмы? Как паровое ружье Шатура, только на 10 поколений вперед?» Подкол понятен. «Что-то в этом роде», — шепнул ей, пока суккубка не слышит. «Покажешь, как работает?» — спрашивает Ульви с глазами пытливыми, которым невозможно отказать. В руках у нее целая горсть гильз, однако. Вздыхаю тяжело. «Хорошо, но и ты покажешь, как сосульки делать». Кивает. «Вы сейчас не о совокуплении случаем договариваетесь?» — встрепенулась кошечка. Мордашка вся в вампирской крови и немного в копоти. Волосы мокрые, к головушке прилипли, оттого уши кажутся еще больше. Как и глазища. Ути, кисонька. Единственная, кто после боя выглядит как после боя. И Мира с Ольвей практически чистенькие. Порывшись в останках, нашел еще несколько колец, передал все, кроме браслета, Ольве на изучение. Уверен, в нем помимо брони еще боевые кассеты, но главное — это летательное приспособление. Только бы разобраться. Если это все же турбина с потерпевшего крушение летательного аппарата из центра управления, то где еще три? Насколько помню, корабль тех бомжей был с четырьмя похожими, по две на крыло. «А скажи-ка мне, отличница!» Спрашиваю магичку, к лагерю с ней ковыляя, пока хвостатые подружки увлечены сбором трофеев и добиванием недееспособных. «У кого еще генералы, летающие по вашим академическим учебникам, представлены?» Задумалась Ульви. «Никто долго не летает. Поряд и планируют», — выпалила. «Ты же видел, что Кастер постепенно снижался?» «Ну, не знаю. Так что?» Магичка отчеканила как стих. «Идущие по небу или дракониды, так их в Академии и называют, действительно еще три драконида. У Акилдама один и Вейзевула два. Ну-с, все сходится. Разберемся. А пока близится рассвет. И нам до гробницы Сируса еще 5-6 дней пути, если верить карте. Приключения ждут».